Часть вторая. Инструменты для работы над собой. Как узнать, чего вы хотите? Моей первой психологической мамой была Ребекка Бергер, прямая ученица великого Александра Лоуна и настоящая ведьма, которая буквально одной фразой перевернула мой внутренний мир, поставив его с головы на ноги. Это случилось в 2015 году на ее семинаре. К тому времени я уже много лет работала над своим внутренним миром, и мне казалось, я хорошо себя понимаю. На том семинаре я была единственной, кто не разумел по-английски, но, слава богу, был хороший переводчик. Впрочем, я могла бы, наверное, обойтись и вовсе без него, поскольку язык тела — международный язык, и оттого мне было понятно даже больше, чем переводил для меня переводчик, и больше, чем понимали многие люди с английским. Когда участники знакомились перед семинаром, я представилась не просто психологом, а еще и целителем, то есть человеком, который делает другого человека целостным и на тонком плане, и на плотном плане, телесном. Потому что это было правдой, и потому что от Ребекки все равно было этого не скрыть. Помню, все сразу начали на разные лады задавать мне вопрос, который обычно интересует людей моего профессионального круга, тех, кто борется ремонтировать людей без лекарств, и вскоре начинает испытывать на своей шкуре все фишки и опасности этого дела. А как вы не боитесь заниматься подобными вещами? Вы ведь берете все на себя. А вот я боюсь таким образом работать с людьми, потому что потом буду болеть. Неужели вам не страшно? И вот тогда Ребекка Бергер сформулировала то, о чем я внутренне уже догадывалась, но четко оформить сама для себя словами не могла. Она сказала одну только фразу. Люди, это все происходит от невежества. Иными словами, все наши страхи идут из темного поля непонимания. Правда, в первую секунду я не поняла, о каком конкретно невежестве идет речь. Каких еще, черт побери, знаний у меня не хватает? Я ведь переполнена тоннами самой разной информации. Но информация, ее понимание, знание, вежество — это разные вещи. Информация — это просто зафиксированные сведения, а понимание — это состояние. И уже в следующую секунду во мне произошел внутренний взрыв понимания, который и привел к состоянию яснознания. Я вдруг увидела, какая из пяти структур характера у меня превалирует. Раньше я могла разгадать у себя любую травму, но вот с этой, открывшейся в тот момент, не могла соединиться. Мне мешало мое эго. Именно это эго и не давало мне зайти в мою главную травму, делая ее невидимой для сознания. Я всегда лучезарная, всегда улыбаюсь. С самого детства такова моя защитная реакция. И такой меня видят люди. Но что я скрывала за этой ширмой, в том числе от самой себя? Я это поняла именно в тот самый момент. Я внезапно осознала, какое огромное количество печали и горечи было в моей жизни. Без улыбки мне в эту черную пропасть посмотреть было просто страшно. Я должна была держаться на плаву, в любом состоянии улыбаться, чтобы самой себе никогда в жизни не признаться, что какие-то моменты моей жизни и моей психики лежали просто за гранью выживания. И, видимо, это случилось в очень нужный момент, с нужным фокусом внимания, с очень качественной групповой поддержкой, что позволило мне пережить ту ужасную секунду, в которой я увидела весь этот ад. По ощущениям, это было словно взрыв в голове. Я на долю секунды вообще перестала видеть мир. Никто ничего не заметил, кроме Ребекки, которая тут же дала мне поддержку рукой под зону головы, после чего спросила. «Я могу брать руку? Ты в состоянии дойти до своего места?» Я машинально ответила «нет проблем». Хотя до этого пережила мгновенный кошмар, полностью потеряв почву под ногами. Я увидела то, что мешало мне полноценно быть собой. А через некоторое время моя соседка дотронулась до моей руки и сказала. «Я не стала тебе это говорить, но посмотри». И дала мне зеркало. Я посмотрела и увидела, что мои серо-голубые глаза стали зелеными. Когда я с такими глазами пришла домой, сестра спросила. «Что с тобой случилось? Ты как-то изменилась». Я продолжала привычно улыбаться, отвечать. Но та печаль и то горевание, с которыми я соединилась в единую секунду, казалось, не имеют ни конца, ни края, и я не понимала, как с этим открытием бездны жить. Но через два часа дав себе разрешение пережить все это еще и еще раз, я уже была готова к новому бытию, к новому опыту. Русло моей жизненной реки было очищено, камень убран, я была готова к новым настройкам и новым проблемам. К чему я рассказала эту историю? К тому, что вам, возможно, придется пережить нечто подобное, столь же глубокое, сокрушительное и всеобъемлющее. А еще эта история рассказана, чтобы продемонстрировать тот факт, что столь глубинные психические переживания могут оказать радикальное влияние на уровне физиологии, вплоть до изменения цвета радужной оболочки, который, казалось бы, жестко определяется только генами. Вот именно поэтому психотерапевтические способы излечения неизлечимых болезней оказываются порой столь эффективными. В подтверждении своих слов приведу из своего телеграм-канала несколько отзывов моих клиентов после моей работы с ними. Я специально отобрала такие, которые демонстрируют глубокую перестройку на уровне физиологии. Здравствуйте, спасибо за упражнения и вообще за все. Я после них проспала днем 2 часа, а когда проснулась, оказалось, у меня потемнели волосы. Так красиво стало. Меня теперь вообще ничего не раздражает. Не помню ни одного дня, когда я себя так спокойно и безопасно чувствовала. Тело иногда пытается зажиматься обратно, но я дышу, и все проходит. Очень нравится дышать маткой. Прям хочется, утром первым делом подышала. Еще момент. Стало очень неприятно и жестко чистить зубы обычной зубной щеткой. Выросла чувствительность, ушла бесчувственность. Купил сегодня 2 новых щетки, 1 детскую, но даже ею жестко. Бабушка про мою походку сказала: «Человек с достоинством». Правда, когда хожу, тазобедренный сустав правой ноги теперь немного побаливает временами. Перестраиваюсь телесно и духовно. Перестала хотеться все контролировать, как будто родилась в 2021 году. Теперь 13 июля, мой 2-й день рождения. Спасибо вам большое. Вчера вечером, после нашего сеанса, с головы какая-то корка сошла. Спала ночью первый раз за много лет вообще без одеяла. Раньше мне очень нужно было тяжелое одеяло, под легким не могла уснуть. Мне, наконец-то, стало жарко в жару. У вас нет под рукой Ребекки Бергер, но у вас под рукой есть я в виде этой аудиокниги. И если с ее помощью вы уделите себе достаточное количество внимания, то сами сможете убрать камни из русла своей жизненной реки и кардинально поправить здоровье. Хотя, признаюсь, задача передо мной стоит нелегкая — раскрыть перед читателем принципы и методику работы с родовым полем и собственной психогенетикой, для чего далее будут даны алгоритмы ЭОТ для вхождения в родовой регресс. И их вам нужно будет освоить наряду с приемами вхождения в нужное состояние. Вам придется это сделать, потому что старый мир рухнул. Настало время кардинальных перемен. Тысячи лет, сотни поколений существовали на этой земле, заботясь только о своем выживании. В результате нам, современным психотерапевтам эпохи постиндустриализма, приходится разбирать завалы, накопленные нашими предками, работать разными методами, помогая людям изживать старые, наработанные поколениями программы поведения. Это решаемая задача. Причем у многих это получается столь успешно, что выходит на уровень физического тела. Меняются осанка, оттенок радужной оболочки, уходят косточки на ступнях, пропадают остеохондроз и гипертония, человек словно тяжелый мешок себя сбрасывает. Вам предстоит поработать над своим телом и над своим сознанием, чтобы соответствовать новому миру. Это непросто. Я с собой это сотворила, хотя шла немного другим путем, но теперь ответственно заявляю, что пройти этот путь можно. Вам предстоит наработать в себе такое важное внутреннее качество, как вера в себя. Но до этого нужно еще дорасти, поскольку до восстановления веры есть еще этап доверия. Доверьтесь мне для начала. А вера и уверенность в себе придут потом, когда вы увидите результаты своего труда. Причем, что весьма здорово, результат получит даже тот, кто сам не знает, чего хочет. Подобные люди обычно приходят со следующим запросом. «Ксения, я не хочу так жить. Это я уже понимаю, но у меня нет энергии, чтобы заняться собой, своей фигурой, своим сознанием. У меня нет воли, чтобы начать делать ваши практики». Задаю встречный вопрос. А чего вы сами хотите? Ведь обычно, если человек чего-то действительно хочет, он самим своим горячим желанием стимулирован к переменам. Я получаю, наконец, честный ответ. Я сама не понимаю, чего я хочу, и как добиться понимания. Потому что фигуру ей хочет поменять не она, а муж. Мама хочет от нее, чтобы она была хорошей дочерью, коллеги тоже чего-то жаждут. Она со всех сторон получает недовольство, но чего хочет от себя она сама, она не знает. Работа с родовым полем и изучение себя иными методами может в этом помочь. Самоисследование — это не всегда сложно, долго и затратно. Давайте на время отложим сложную тему составления геносоциограмм и прямо сейчас нарисуем колесо жизненного баланса для определения направления движения и определения главных ваших дефицитов. Уверяю, колесо баланса вашей души получится кривым. А геносоциограммам мы еще вернемся немного погодя, потому что про колесо можно рассказать быстро, и оно тут к слову пришлось. Поставьте в центре бумажного листа точку и разделите лист на 8 секторов. Отношения, семья, достаток, друзья, самореализация, саморазвитие и прочее, как на картинке ниже. Отложите в секторах собственные оценки состояния по шкале от 0 до 10. Можете увеличить число координатных осей. Можете не штриховать сектор, а просто ставить точку оценки на соответствующей оси. И после выставления оценок просто соедините все точки. На мой взгляд, такое графичное представление даже нагляднее и для взгляда технаря привычнее. Сделав это, вы воочию пронаблюдаете, какой параметр у вас проседает. Чего вам не хватает в жизни? Колесо баланса — второй путь для вхождения в ЭОТ. Оно задаст вам направление движения, то есть понимание, чего вы будете добиваться применением метода ЭОТ. Как перейти от колеса к ЭОТ, мы увидим позднее. Колесо баланса демонстрирует ваши родовые проблемы, показывая, где у вас прокладка прохудилась, и страхи свищут. Деньги, карьера, отношения в семье и коллективе. Это все родовые сценарии. Если у вас проблемы в финансовой сфере, ищите неверные установки, которые пришли из рода. Мы эти установки уже проходили. Колесный метод самоисследования лучше тупого гусеничного, когда вы словно танк прете напролом через жизненный лес, не имея ясной цели и направления, и круша на своем пути окружающую обстановку. Нарисовать колесо баланса относительно просто. Поэтому я рассказала про него как бы походя, между делом, прервав разговор о правилах составления геносоциограмм. Пришла пора к ним вернуться.